Глава 5. Работники разбежались. Уже это удивило меня до крайности, ведь до сих пор каждый из них разве что в рот не заглядывал хозяину. Впрочем, Эйнара странное явление совершенно не заинтересовало. Он задумчиво прошелся рядом с поваленным деревом, выпрямился, сложил руки на груди и вдруг крутнулся на месте, как какая-нибудь балерина. Я только рот открыла от удивления. Это что еще за брачные танцы с деревом? А в следующую секунду в глазах помутилось. Так бывает, когда смотришь прямо над костром. Воздух словно плавится и идет волной, искажая окружающее пространство. Голова закружилась, и я, охнув, покачнулась на месте. А когда через секунду снова посмотрела на Эйнара, его уже не было. Там, где супруг стоял еще мгновение назад, красовался здоровенный дракон. Крик застрял где-то на полпути между горлом и губами, начисто перекрыв приток кислорода. Я осталась на месте только потому, что мозг одновременно отдал два приказа, и ноги попросту не знали, какому следовать. С одной стороны, в голове билось желание спастись, убежать к дому, скрыться за толстыми стенами, затаиться и надеяться, что зверюга пройдет мимо. С другой, я также яростно хотела броситься к прожорливой рептилии и выцарапать у нее из брюха своего несчастного мужа. Этот бардак занял от силы полминуты. И тут зверь повернул шипастую голову, посмотрел на меня и медленно, с достоинством, кивнул. В этом движении было что-то настолько знакомое, что я в очередной раз за последние 30 секунд подавилась воздухом. «Эйнар? Эйнар! Чтоб его и в самом деле ящерица проглотила!» Это его странный поклон-кивок, которым он неизменно приветствовал меня при встречах. Хотя что удивительного, я ведьма, то есть, простите, ритуальный маг, а муж... Муж вообще дракон. Последнее слово я едва не заорала вслух. На моих глазах мнимый ящер развернул огромные кожистые крылья, хотя и так занимал добрую треть просторной поляны. Первый удар крыльев по воздуху едва не сбил меня с ног. Благо он оказался единственным, иначе я точно покатилась бы по земле, как смятая бумажка. Эйнар завис над поваленным лесным гигантом, примерился и сомкнул острые когти, проминая твердую древесину, будто мокрый картон. Ствол вздрогнул, медленно, по сантиметру, отрываясь от земли. Это было великолепно. Я завороженно смотрела, как перекатываются драконьи мышцы под чешуйчатой кожей, и забывала дышать. Мощь и сила поражали. Сердце стучало в унисон взмахом крыльев, заставляя кровь течь быстрее, а губы пересохли. И ведь вроде бы уже осознала, что угодила в иной, магический мир, признала, что магия существует, но столкнуться с ней вот так, лицом к лицу, то есть к морде, оказалось не готова. Теперь понятно, почему его называли лорд-дракон. Вскоре на поляне не осталось ни дерева, ни супруга. А я наконец-то сделала глубокий вздох. Потрясение от увиденного давало о себе знать, но что странно, никакого отторжения не чувствовалось. Мало того, мне, всю жизнь побаивающейся всяких рептилий, от змей до безобидных ящериц, дракон не внушал никакого отвращения. Напротив, он был прекрасен. Воплощенная магия под блестящей, словно полированной чешуей. Хотелось не бежать, куда глаза глядят, а пощупать эти сверкающие ромбы, чтобы узнать, такие ли они гладкие, какими кажутся. Неудивительно, что возвращение Эйнара я ждала с большим нетерпением. Увы, он вернулся уже человеком. Буднично вышел из-за поворота заснеженной аллеи, на ходу поправляя воротник и манжеты. Я подавила разочарование. Хотя это ведь не единственное дерево. Наверняка еще представится шанс погладить дракона. А может, и не только погладить. Интересно, если хорошенько попрошу, он меня покатает? Захваченная новой идеей, я двинулась навстречу мужчине. «Простите, моя леди», — вдруг сказал Эйнар. «Я помню, что вы не желали видеть оборот, поскольку он внушает вам отвращение. Но перенести это дерево вручную заняло бы слишком много времени. Я буквально онемела от подобных слов. Это что за злюка? Тут до меня выступала. Надо ж было так ненавидеть собственного мужа. Ну, не нравится, отвернись. Не говоря уже о том, что лично я не увидела ничего отвратительного. Скорее, наоборот, очень миленький дракончик. Прошлая Фрейя не иначе как дурь свою демонстрировала, а супруг еще и извиняется. Но вот почему хорошие мужики вечно достаются таким... Подходящий эпитет для вредной предшественницы я подобрать не успела. Дракон, то есть Эйнар, мягко тронул меня за локоть. «Все еще желаете пообедать или аппетит пропал?» Я решительно кивнула. «Разумеется, желаю. Разве что вы успели перекусить, пока летали с тем деревом». «Откуда, леди?» «Пока донес ствол до лесопилки, пока...» Он осекся и сдвинул брови, глядя на меня. «Вы шутите?» «Да, и, судя по вашему лицу, неудачно», — хмыкнула я. Искреннее изумление собеседника здорово меня развеселило. «Но если вы передумали совместным обедом, я пойму». «Ну что вы?» — медленно ответил он и подставил локоть. «Окажите мне честь». «Разумеется, я оказала. Не говоря уже о том, что ступени веранды, выходящей в парк, здорово обледенели, и мне просто было приятно пройти с ним под руку. Сквозило в Эйнаре что-то такое непривычное, но, наверное, очень правильное. Надежность и сдержанность. Рядом с ним я чувствовала себя уверенно, и было безразлично, что под ногами лед или паркет, да хоть вообще ничего, мой дракон не позволит упасть. И вовсе он не твой». Я осадила разгулявшуюся фантазию. «Твой контингент — Ленька-дармоед. И даже его пришлось делить напополам с любовницей. А этот крылатый красавчик принадлежит сереброкудрой Фрейе, роль которой выпало так бездарно исполнять. Но в то же время никто меня о попаданстве не предупреждал, разрешения не спрашивал. Так пусть у мужика хоть какое-то время нормальная жена будет». Глядишь, поймет, как оно бывает в счастливой семейной жизни. А то сплошная игра в одни ворота. Он ей все, а она ему придирки дурацкие. Оборот ей, видите ли, не нравится. Эйнар распахнул дверь, пропуская меня в теплое нутро натопленного дома. «Через полчаса накроют на стол. Проводить в гостиную?» — поинтересовался он. Я покосилась на мужа. Гостиная его явно не прельщала. «Еще бы!» Все утро пахал, как ломовая лошадь, то есть как ломовой дракон. Ему бы душ принять и от пропотевшей рубашки избавиться. Нет, спасибо. Я сама дойду. Лучше отдохните перед обедом, милорд. Смоляная бровь в недоумении дернулась. Похоже, я снова пошла против мрачных ожиданий, вылетая из привычного образа сварливой жены. Но сейчас меня это волновало мало. Здорово разозлившись на предшественницу, даже позволила себе небольшую хулиганскую выходку. «Эйнар», — окликнула я супруга, когда он уже дошел до поворота коридора. «А ваш оборот мне понравился. Сказать по правде, даже жаль, что не получилось полетать вместе с вами». Избавив ошарашенного мужика от необходимости отвечать, я направилась в гостиную. Пауза пришлась кстати. Было о чем подумать. Мне и раньше приходило в голову, что неплохо бы задержаться в шкурке Фрейи подольше, а сейчас я полностью осознала, что вообще не хотела бы возвращаться обратно в свою серую, скучную жизнь. Но в самом деле, где бы я еще нашла мужчину с таким вниманием и терпением, относящегося к желаниям и капризам жены? Кто-то мог бы решить, что Эйнар — банальный подкаблучник, но это ошибка. Видела я подкаблучников. Те свою лучшую половину ненавидят тихой ненавистью и на любую гадость готовы лишь бы из-под тишка. Они боятся жен или их родни, или еще чего-нибудь в этом роде. А в Эйнаре я страха не замечала. Он не лебезил, не льстил, не пытался угодить. Он просто поступал так, как считал нужным. Уважал, не давил и поддерживал в случае необходимости. В общем, как любили говорить всякие философы из моей реальной жизни, Эйнар принимал жену такой, какая она есть. Вот только в жены ему досталась форменная стерва, и остался дракон со своим уважением и порядочностью в дураках. Еще бы понять, откуда у него в глазах нет-нет домелькают отголоски вины. Чем он мог провиниться перед Фрейей, раз до сих пор переживает? Ответа не находилось. Даже самые дикие предположения не появлялись. А вопрос все равно занозой висел на краю сознания, мешая расслабиться. Очень уж мне не хотелось разочароваться в красавце-драконе. Но, как известно, и на солнце бывают пятна. Что уж говорить о магических созданиях. Несколько дней пролетели как один миг. По утрам я выходила с Эйнаром в парк и старалась проводить там время до позднего вечера. Вскоре супруг настолько привык, что начал поджидать меня после завтрака, чтобы проводить к новому заросшему участку. Он даже перестал всякий раз смущаться перед оборотом, только следил, чтобы я находилась достаточно далеко, дабы не задеть крылом. Но однажды все-таки сделал круг над моей головой, словно красуясь. Впрочем, возможно, ошибаюсь, и дракон просто обозревал владение с высоты птичьего полета. В любом случае, зрелище не оставило меня равнодушной. А после обеда, к которому мы теперь всегда приходили вместе, Эйнар удалился в библиотеку. Писал какие-то письма, листал толстенные книги, словом, занимался делами. Я за ним не торопилась, и без того работы было много. Дом требовал внимания. И чем глубже вникала в домашние дела, тем больше забот становилось. Но и уюта добавлялось, этого не отнять. На окнах появились портьеры, а в креслах пледы и подушки. Прочистили все трубы, и ни один камин больше не плевался дымом и искрами. Кроме того, я лично обошла все этажи, отметив каждую рассохшуюся раму. А Хенрика пригнала из деревни плотников, так что в коридорах уже не гуляли промозглые сквозняки. Особняк преображался на глазах. И это не осталось незамеченным. В очередной раз, провожая меня в столовую, Эйнар мимоходом отметил. «Здесь стало теплее. Или мне кажется? Вы провели какой-то ритуал?» Напоминание о настоящей Фрее и ее ритуалах моментально испортило настроение. «Нет, всего лишь разобралась с кривыми оконными рамами. Куда резче, чем хотелось бы, отозвалась я. Простите». Мужчина тут же съехал на привычный ровный и холодный тон. Я сам должен был позаботиться об этом, но как-то упустил из виду. Разруха в долине заняла все время. Мне очень жаль. Ему было жаль, а мне стало стыдно. Это мне жаль. Я остановилась посреди коридора и накрыла ладонью его пальцы. «Эйнар, вы не можете заниматься всем на свете. У вас и без того хватает обязанностей, а дом — моя забота. И я постараюсь сделать так, чтобы нам тут было уютно». «Уверены?» — переспросил он. «Эти заботы отнимут время. Вы и так, по моей вине, оторваны от столичной науки». А вот и вина нарисовалась. Теперь понятно, где собака зарыта. Значит, бедную девочку обидели, от науки оторвали. Ну ничего. Мне-то эта наука до лампочки. Я счастья хочу. Простого женского счастья. Знаете, я пришла к выводу, что прежде чем писать научные труды, стоит привести в порядок собственный дом. Вы боретесь с разрухой в округе, вот и занимайтесь этим, а мне позвольте заняться тем, чтобы вам было куда вернуться после трудов, а самое главное, чтобы вам хотелось это сделать. Сказала я и тут же замерла. На мгновение испугалась, что ошиблась, что дракон гордился именно такой умной и высоконаучной женой, а тут я со своими приземленными желаниями. Но стоило взглянуть супругу в глаза, как вздохнула с облегчением. Все сделала правильно. «Я благодарен вам, моя леди». Эйнар склонил голову и вновь двинулся вперед. Но перед этим подарил такой взгляд, что душа сделала сальто и рассыпалась яркими бабочками. Чувствовалось, что он безумно устал отвечать за все и всегда, и даже такая, в общем-то, сама собой разумеющаяся помощь вызвала прилив искренней благодарности. Мысленно я вновь послала настоящей Фрее лучи проклятий. Почему не ценила такого супруга? Да, любви нет, но даже без нее от Эйнары исходило столько искренности и уважения, что хватило бы на трех Ромео. Так и хотелось поймать белобрысую красотку, хорошенько встряхнуть и спросить, «Чего тебе еще надо?» А что касается любви, так она не гипертония. От глупых придирок и скандалов не появляется. Я, наученная горьким опытом, это очень хорошо усвоила. Отношения с мужем медленно, но налаживались. Он уже не выдавал короткие, насквозь официальные фразы и не извинялся через слово. Вот только дальше этого дела не шло. Он явно не знал, как со мной общаться, и подспудно ждал подвоха, что после Фреи неудивительно. Кто и без бриллиантового колье было не подъехать? А я? Я просто почаще держала язык за зубами. Кто знает этих аристократов? О чем в их кругу можно говорить? А о чем нет? Например, обнаружила, что слуги бегают по туалетным делам на хозяйственный двор. А это, между прочим, добрых 10 минут по морозу в одну сторону. Да и там, продуваемый всеми ветрами сарайчик, здоровью не способствует. Закрыв глаза на то, что пользоваться ночными горшками запретила именно Фрея, проблему решила по-своему. Через Хенрику пригласила мастеров и организовала соответствующий уголок прямо в подвале, в смежной с душевыми комнате. Благо, такое понятие, как канализация, в этом мире уже изобрели. Просто в старинном особняке подобное удовольствие предлагалось только господам. Ради слуг предыдущий владелец менять планировку не пожелал. Хенрика была в восторге и возвысила меня до ранга благодетельницы, о чем сообщила всему женскому населению особняка. Но разве о таком расскажешь супругу? Поэтому на вопросы о домашних делах я отвечала общими фразами, мол, работаю потихоньку. Понятно, что отношениям с Эйнаром это не способствовало. Впрочем, о своих заботах он тоже распространяться не спешил, а я не знала, о чем спрашивать. Порой наши беседы напоминали случайные встречи двух собак. Те тоже недоверчиво принюхиваются друг к другу, готовые каждую секунду рвануть назад, в кусты, к безопасности и одиночеству. Правда, надо отдать супругу должное. Он старался. Даже пару раз спрашивал о моих ритуалах, хотя чувствовалось, что ему эта тема не слишком приятна. Благодаря случайным оговоркам и шепоткам прислуги, я выяснила, что эти самые ритуалы – отличались редкой гадостностью как по методам, так и по результатам. Но, увы, никаких подробностей никто сообщить не мог. А как беседовать на тему, в которой ничего не смыслишь? Тем более с Эйнаром, который в магии был достаточно сведущ. Вот и сегодня наш разговор заглох именно на паршивых ритуалах. Обозлившись, я плюнула на все запланированные дела и отправилась прямиком в кабинет Фрей, что скрывался в моей комнате. «Хочешь поговорить про ритуалы, дорогой супруг? Будут тебе ритуалы!» Ворчала себе под нос, отодвигая кресло от панели, которую последние дни обходила по большой дуге. «Глядишь, от гадких подробностей стошнит, так хоть другая тема для бесед появится!» Злости, а вместе с ней и смелости, хватило только до письменного стола. Ящик, в прошлый раз угостивший голубой вспышкой, открывала с большой неохотой. А когда открыла, удивилась, что привидения вместе с карманным чудовищем оттуда не выскочили, ожидала как минимум грома и молний. «И какие же секреты?» — скрывала красавица Фрея. Прошептала я, склоняясь над обитым бархатом вместилищем. Но, увы, ничего, кроме письменного прибора и стопки бумаг, не нашла. «Зачем же столько замков, если утаивать нечего?» Разочарованно вздохнув, открыла другие ящики и наскоро перебрала содержимое. Ничего. Запасная чернильница, несколько поломанных перьев и еще одна стопка чистой пищей бумаги. Я чуть не отправила ее в камин от расстройства. Столько волнений и ради чего? Но тут заметила исписанный листок в самой середине. «Есть!» Воскликнула я тоном детектива, обнаружившего главную улику в деле об убийстве. Так-так, что же здесь интересного? Оказалось, что Фрея всего лишь бросила в ящик недописанное письмо. Кому оно было адресовано, теперь не узнать. Первый лист отсутствовал, мне достался второй, хотя тоже обрывался на полуслове. но то, что успела прочесть, очень сильно поразило. «Никуда не денется. А вот посмотришь, через полгода он крылья продаст, лишь бы вернуть меня обратно в столицу». Беззвучно шевеля губами, я перечитывала обрывок письма уже в третий раз и медленно вскипала. «Уж я об этом позабочусь. Благородный зануда. У него такие перспективы были, и он все потерял. Зачем только замуж за него пошла, не понимаю. Где были мои глаза? Такого идиота!» На этой жизнеутверждающей ноте текст обрывался, а я слушала скрип собственных зубов. Значит, никакого принудительного брака, как полагала, пытаясь найти причины ненависти Фреи к мужу, не было и в помине. Она его не боялась, иначе не обещала бы так уверенно позаботиться о своем возвращении в столицу. Об элементарном уважении и говорить нечего. Девица ни в грош не ставила сдержанного Эйнара. «Вот теперь попробуй, как оно с другими бывает», — усмехнулась я. «Ленька быстро объяснит, где, по его мнению, место женщины и в какой позе она должна там находиться. А если не дойдет, то квартирная хозяйка добавит». Разбалованная, наглая и неблагодарная предшественница не вызвала ничего, кроме отвращения. «Ведь вернется и опять испоганит все, до чего дотянется, а потом будет ядом брызгать, какие все плохие, и только она одна, белая и пушистая. Тьфу, не ценит своего счастья и другим не дает. А ведь действительно, она не ценит, но я... Меня-то как раз все устраивает. И раз Фрейе не нравится, так пусть поищет что-нибудь получше в другом мире, в моем теле и с моей зарплатой». Шансы у бывшей красавицы стремительно приближались даже не к нулю, а к отрицательным значениям. Неплохо, конечно, каждый получил бы по заслугам, но так бывает только в сказках. В настоящей жизни предчувствую, что Фрейя вернется при первой возможности. Поюжившись, я оглянулась, словно ожидала, что вокруг уже опять мрачные обои съемной квартиры. Обратно не хотелось. «Разве будет хорошо, если она вернется?» — пробормотала я. «И зачем? Фрейя уже тут. Вот она я. Какие вопросы?» Забыв про страх, я принялась открывать все ящики подряд и читать все, что хоть отдаленно напоминало буквы. Увы, сходу разобраться в ритуальной магии и сотворить такой ритуал, который навсегда оставил бы эгоистичную стерву за бортом теперь уже моей семейной лодки, не удалось. Да что там, я вообще ничего не поняла среди многоуровневых формул и путанных заговоров. Какие-то ключевые точки, фразы-активаторы, сочетаемость, отражаемость, взаимное усиление. Напоминало проваленный экзамен по физике. Только физика была иномирная, и от этого еще более непонятная. А вот журнал экспериментов и в другом мире остался журналом экспериментов. И здесь мне повезло больше. Хоть в чем-то разобралась. Уважаемая Фрейя занималась изобретательством. Умела из двух, а то из трех мерзких ритуалов создать один, но еще более гадкий. А уж результаты, которых она пыталась достичь, и вовсе побивали рекорды по пакостности. И это молчу об ингредиентах, которые использовала ученая-ведьма. Начитавшись сухих лабораторных строчек, я заподозрила, что за большую часть ее достижений можно заработать не только ссылку в деревню, но и старую добрую смертную казнь. Если бы не обнаруженное раньше письмо, я бы решила, что это именно Фрейя подгадила мужу с императорскими портретами, чтобы убраться от бдительного ока местной полиции. В любом случае, начитавшись отчетов, я слегка успокоилась. Ритуал обмена душами нельзя повторить раньше, чем через месяц. Об этом писала сама Фрейя. А значит, еще пару недель она здесь точно не появится. А там посмотрим. Может быть, мне этого времени хватит, чтобы предшественница вообще не вернулась. Мысль о том, что для подобного колдовства может понадобиться полноценное высшее образование в области ритуалистики, я старательно загнала подальше и вытащила из ящика следующую исписанную тетрадь. И тут в дверь тихо, но очень настойчиво поскреблись. Сперва я попыталась проигнорировать звук, понадеявшись, что дурная репутация Фреи хоть раз пойдет на пользу и меня оставит в покое. Но не вышло. Звук повторился, а чуть позже превратился уже в полноценный стук. Осознав, что почитать все равно не дадут, распахнула створку. На пороге стояла бледная горничная, которая каждое утро помогала мне справляться с роскошной гривой волос и непривычными нарядами. Она, это я уже успела выяснить, как и Хенрика, была еще из столичных слуг, тех, что решили отправиться в ссылку с хозяевами. Поэтому к вывертам Фреи привыкла и заговаривать не боялась, но сейчас заикалась вполне отчетливо. «Госпожа Фрея», — девушка сглотнула. «Что случилось, Неда?» — поторопила я. «Меня там весла для семейной лодки ожидают, а она тянет кота за хвост». «Зря я это сделала». Бедная девушка испугалась еще сильнее. «Простите, что беспокою вас во время работы. Мне очень жаль, но случилась одна неприятность». Наученная горьким опытом, я держала язык за зубами, терпеливо вслушиваясь в этот лепет. «А вы велели обо всех проблемах в доме сообщать лично вам. Вот я и... то есть Хенрика и я, мы...» «Сговорились уморить меня пустыми расшаркиваниями», — проворчала я про себя, выжидательно глядя на девушку. Наконец та, глубоко вздохнув, словно перед прыжком в воду, скороговоркой выдала. «Хенрику обварила. Варить некому». И втянула голову в плечи, словно ждала, что ее ударят. «Погоди, не чисти», — сморгнула я. «Зачем обварили Хенрику? И кто это сделал?» «Никто. Она сама. Но больше некому. Кухарка-то не поехала?» Я окончательно потеряла нить разговора. Сообразила только, что раз речь о кухарке, которая не поехала, то и проблемы должно быть на кухне. Хенрика раньше числилась экономкой, но, будучи преданной хозяину, исполняла работу всех, кто отказался ехать в глушь. Я бросила тетрадь в первый попавшийся ящик стола, тщательно закрыла панель и мотнула подбородком в сторону выхода. «Идем, покажешь, что там случилось». Поминутно оглядываясь и извиняясь, Неда действительно повела меня на кухню. А там все сразу встало на свои места. Хенрика с перекошенным от боли лицом сидела на лавке, засунув ногу в ведро, доверху наполненное холодной водой. Чуть дальше валялся перевернутый котел литров на 40, а пол ровным слоем покрывало рагу с редкими вкраплениями мяса. Ничего подобного я в столовой до сих пор не встречала, тем более в таком количестве. «Это что?» Я ткнула пальцем в огромную лужу. «Похлебка. Для слуг», — заикаясь, пояснила горничная. «Я котел снимать стала, да ручку не удержала, госпожа, простите». Вмешалась Хенрика. «Это я не удержала, госпожа Фрея», — поправила горничная. «Неважно, кто не удержал», — отмахнулась я, понимая, что правды все равно не добьюсь. «Да и не нужна сейчас эта правда». «Что с ногой?» «Ничего страшного, сейчас я...» Засуетилась Хенрика, но, попытавшись встать, охнула, снова плюхнувшись на лавку. «Сейчас ты посидишь спокойно?» «А потом тебя осмотрит лекарь», — отрезала я. «Так нету лекаря», — развела руками Неда. «Не поехал он с нами. На что ему глухомань?» «А кто есть?» «Коновал в деревне, да знахарка местная. Ей, правда, 100 лет в обед, но вроде пока в уме». «Это и лорда, случай что, будет коновал лечить?» — нахмурилась я. «Зачем лорда?» Тут перепугалась уже и Хенрика. «Для вас из столицы вызовут». «И сколько он будет из столицы ехать?» — скривилась я, заглядывая в ведро. Нога женщины выглядела откровенно плохо. Холодная вода явно не помощница. «Так портал же!» — опешила та. «А вам нужен лекарь? Не здоровится госпожа? Позвать?» «Простите, госпожа, он мигом тут окажется». «Хорошо, пусть окажется здесь сейчас же», — приказала я, не желая вдаваться в подробности. Что-то подсказывало, что они скорее поверят в мое буйное помешательство, чем в проявленную хозяйкой заботу. «Здесь?» — округлила глаза Неда. «Хм, тут действительно неудобно. Позови работников со двора, пусть перенесут Хенрику в комнату». Комнатка у бывшей экономки имелась, причем личная, так что я ничем не рисковала. Но оказалось, что просчиталась в другом. «И лекаря туда же, как появится», — добавила я, чтобы не осталось никаких разночтений. «Вы хотите позвать лекаря для прислуги?» — вытаращилась Неда. «А ты хочешь, чтобы она без ноги осталась?» — рявкнула я. «Живо!» Девчонку как ветром сдуло. Я повернулась к Хенрике. «У тебя тоже есть возражения?» «Нет, госпожа», — с заметным трудом выдавила из себя она. «Но как же ваш обед? Не готово ничего?» «Сейчас ты на обед можешь предложить только вареную ногу, причем свою собственную», — фыркнула я, и, заметив появившихся в дверях дюжих мужиков во главе с Недой, махнула рукой. «Уносите». Девчонка оказалась расторопной и привела с собой еще двух деревенских девиц с тряпками и ведрами, которые тут же занялись лужей. Я же, пожалуй, впервые с момента своего попаданства почувствовала себя уверенно. Распахнула дверь в кладовую и обвела долгим взглядом полки и набитые доверху большие корзины. «Ну что, дракоша, как насчет комплексного обеда номер 5?»